Когда дух человека ему говорит «все могу», тогда он действительно может. Прежде чем мочь в жизни, надо мочь в духе. Мочь в духе, дерзать, мочь в сердце, значит мочь в жизни. Даже все ощущения тела и все чувствования его подчиняются воле, когда осознано значение формулы «мочь в духе» или «в духе дерзать». Неисчерпаема сила его, когда призывается она сознательно. Из сокрытых сияющих глубин духа вызывается эта беспредельная мощь. Сколько великих деяний совершено человеком, сколько великих подвигов, демонстрирующих эту безграничную мощь. Что сделал один, то может сделать и другой, и каждый. Лишь бы понять, что все в духе, и все в духе и силою духа вершатся дела, которые невозможно свершить, если не призвана, если еще не проснулась эта всепобеждающая мощь. Осознание этой неисчерпаемой, беспредельной силы в себе, ее порождает, ее вызывает из глубин человека. Человек, средоточие космической мощи, вступает во владение ею, когда начинает понимать, что представляет собой он в общей схеме вещей и назначение свое в мире, и то великое будущее, которое начертано для него в звездах непреложной силой космических законов.